Глава вторая. Настала первая осень после рождения их мальчика. Лето выдалось чудесное, погожее, жаркое и солнечное. И вот уж год постепенно клонился к закату. Днем, как и положено осенью, царило приятное мягкое тепло. По утрам холмы заволакивало серебристыми туманами, а ясными ночами подмораживало. Цветы увяли вместе с летом, но явившиеся им на смену солнечно-желтые листья или лишайники, золотистые соцветия утесника, своими еще более яркими оттенками радовали глаз. И если таким было угасание природы, то закат этот поражал горделивой пышностью. Нест в стремлении потрафить вкусом мужа всячески украшала свое жилище. Сделалась садовницей и засадила уголки невзрачного дворика перед домом множеством нежных горных цветов, которые перенесла сюда больше из-за их прелести, а не потому, что они были необычными. До сих пор можно увидеть куст шиповника, старый и поблекший, который они с Оуэном, некогда тоненьким зеленым саженцем, посадили под окном ее светелки. В ту пору Оуэн жил одним только настоящим, и забывал обо всем на свете, о тех горестях и бедах, что выпали ему на долю в прошлом, и о тех страданиях и смерти, что, возможно, подстерегали его в будущем. Его сын был мальчик прелестный, истинное благословение для самого любящего родителя. Младенец ворковал от радости и бил в ладошки на руках у матери, которая ясным осенним утром, стоя на пороге фермы, повторяла ему «Гляди, гляди!» и указывала на отца, поднимающегося в гору по каменистой тропинке, ведущей в Тайглас. А когда они входили в дом, трудно сказать, кто из них чувствовал себя более счастливым. Оуэн держал на руках сына, легонько подбрасывал его и играл с ним, пока Нест, взяв какую-нибудь работу и усевшись под окном возле кухонного шкафа, занималась рукоделием, по временам поглядывая на супруга. И тешила его рассказами о всевозможных домашних безделицах, о милых шалостях младенца, о вчерашнем улове, и рассказывала те пенморфские новости, что теперь, когда она жила затворницей, лишь изредка достигали ее ушей. Она заметила, что стоило ей хотя бы вскользь упомянуть о самом незначительном происшествии, пусть даже отдаленно связанном с Бодуэном, как ее супруга охватывали беспокойство и тревога, и потому в конце концов решила никогда более не заводить разговора ни о чем, что напоминало бы ему о доме. И вправду, последнее время он особенно страдал от раздражительности отца, которая, хотя и проявлялась в мелочах, но оттого не менее ранила и унижала. Увлеченная беседой и ласками, которыми они попеременно одаривали друг друга и свое дитя, они поначалу не заметили, как комнату затопила черная тень. И не успели они понять, что за предмет отбрасывал ее, как она исчезла, и, подняв засов, на пороге вырос Сквайр Гриффитс. Он замер, вперив взор сначала в сына, веселого, довольного и радостного, счастливого, гордого отца с пригожим младенцем на руках, столь непохожего на того подавленного, угрюмого молодого человека, каковым он чаще всего представал в поместье Бодуэн. Потом он перевел взгляд на Нест, бедную, трепещущую, охваченную ужасом. Она уронила свою работу, но не смела двинуться с места и лишь умоляюще глядела на мужа, словно ища у него защиты. Сквайр же хранил молчание, безмолвно переводя взор с одного на другого, побелев от сдерживаемой ярости. Когда он отверз уста, слова его прозвучали тем отчетливее, что он произносил их с принужденным хладнокровием. Он обратился к своему сыну. «Кто эта женщина?» Оуэн помедлил какой-то миг, а затем ответил твердым, но тихим голосом. «Батюшка, эта женщина моя жена». Он хотел было тотчас же попросить извинения за то, что столь долго скрывал свой брак, молить отца о прощении, но тут на губах Сквайра выступила пена, и он обрушился на Нест с обвинениями. «Так значит, ты женился на ней?» «Все, как мне и сказали, женился на Нест Притчард, шлюхе!» «И ты стоишь и смотришь на меня, как будто не опозорил себя навеки вечные, взяв в жены блудницу?» «А это смазливая шлюшка. Сидит себе, притворяясь скромницей, жеманясь и манерничая, как, по ее мнению, пристала будущей госпоже Бодуэна. Но я горы сверну, только бы эта обманщица не ступила на порог дома моих предков и не сделалась его хозяйкой». Все это Сквайр произнес столь стремительно, что Оуэн не успел открыть рта и выговорить те слова, что так просились с губ. «Батюшка!» — наконец вырвалось у него. «Батюшка!» «Тот, кто сказал вам, будто Нест Притчард блудница, изрек самую чудовищную ложь, какую только можно измыслить». «Да, самую чудовищную ложь», — добавил он громовым голосом, приблизившись к Сквайру на шаг другой. А потом произнес, уже тише: «Она столь же чиста, сколь и ваша собственная жена». «Да нет же, Господи, помоги! Сколь моя драгоценная матушка, что произвела меня на свет и покинула, не оставив мне прибежища в материнском сердце и обрекая страдать и бороться, влача существование в одиночестве! Говорю же вам, Нест, так же чиста, как и моя дорогая покойная матушка! Дурак! Жалкий дурак!» В этот миг ребенок... Малютка Оуэн, который беспомощно переводил глаза с одного разгневанного лица на другое и с самым серьезным видом старался понять, почему исказилась ярость ее лицо, на котором он прежде не зрел ничего, кроме любви, привлек внимание Сквайра и привел его в совершенное неистовство. «Несчастный дурак!» — возопил он. «Слабодушное ничтожество! Ты обнимаешь чужого ребенка, словно собственное дитя?» Оуэн невольно погладил по головке испуганного младенца и едва заметно улыбнулся при этих словах отца. От Сквайра не ускользнула его усмешка, и, возвысив голос до пронзительного вопля, он вскричал: «Если ты называешь себя моим сыном, приказываю тебе немедля отвергнуть отпрыска этой бесстыдной, запятнанной позором блудницы! Сию же минуту откажись от него! Сию же минуту!» В неудержимой ярости, видя, что Оуэн не спешит исполнить его повеление, он выхватил младенца из объятий любящего отца, швырнул его матери и устремился прочь из дому, не в силах более произнести ни слова от гнева. Нест, которая на протяжении всей этой ужасной сцены сидела бледная и неподвижная, словно мраморная статуя, безмолвно взирая на происходящее и как зачарованная, внимая жестоким словам, что сокрушали ее сердце, простерла руки, надеясь в воздухе поймать своего драгоценного малютку. Однако ему не суждено было спастись и найти пристанище на ее белой груди. Сквайр бросил ребенка в безудержном гневе, почти не примериваясь, и потому младенец, ударившись об острый угол шкафа, упал на каменный пол. Оуэн кинулся к сыну, но тот лежал столь тихо, столь неподвижно, что отец... заподозрил самое ужасное и склонился ниже, желая удостовериться в своей ошибке. Но в это мгновение остекленевшие глаза ребенка конвульсивно закатились, по всему его тельцу прошла судорога, и губы, еще теплые и не забывшие родительские поцелуи, сомкнулись навсегда, возвестив, что он обрел вечный покой. Одно лишь слово, которое прошептал потрясенный муж, сказала Нест все. Она соскользнула со своего сиденья, упала рядом с маленьким сыном и застыла в мертвенной неподвижности, бесчувственная к душераздирающим мольбам и страстным увещеваниям мужа. Несчастный, обезумевший от горя муж и отец, каких-нибудь четверть часа тому назад он пребывал в истинном блаженстве, сознавая, что любим, проведя долгую и счастливую жизнь младенца сына, созерцая на его маленьком личике пробуждение рассудка, а теперь перед ним лежало крохотное безжизненное тельце. Никогда больше малыш не обрадуется, увидев отца. Никогда больше не протянет ручку навстречу его объятиям. Лишь его невнятный, но выразительный лепет будет преследовать отца в сновидениях, но никогда более не раздастся наяву рядом с мертвым младенцем почти столь же бесчувственное. Распростерлась в милосердном обмороке его бедная мать, оклеветанная, уязвленная до глубины души Нест. Оуэн с трудом стряхнул с себя охватившее его оцепенение и захлопотал, тщетно пытаясь вернуть ее к жизни. Время клонилось к полудню, когда в дом вошел Элис Притчард, не подозревающий, какое зрелище откроется ему, однако, хоть... и, потрясенный увиденным, он тотчас принялся приводить свою бедную дочь в чувство и преуспел больше, чем Оуэн. Постепенно она начала подавать признаки жизни, и когда ее в затемненной комнате уложили в ее маленькую кровать, она, так и не придя полностью в себя, погрузилась в глубокий сон. Тогда-то ее муж, изнемогающий под бременем горестных мыслей, Осторожно высвободившись из крепко обхвативших его рук жены и запечатлев долгий нежный поцелуй на белом восковом челе, поспешно выскользнул из комнаты и из дому. У подножия холма Муэль и Гест, то есть примерно в четверти мили от Тайгласа, росла маленькая уединенная рощица, заросшая шиповником и побегами белой брионии. Посреди рощицы располагался глубокий прозрачный пруд, в котором, как в зеркале, отражались голубые небеса, а по краям плавали широкие зеленые листья кувшинок. Когда же полуденное солнце достигало зенита, из прохладных глубин поднимались, приветствуя его, и цветы кувшинок. Рощицу оглашало множество разнообразных звуков. Трели птиц, наслаждающихся ее тенью, неумолчное жужжание насекомых, кружащих над гладью пруда, монотонный шум далекого водопада, а по временам блеяние овец, пасущихся на склонах гор. Все это сливалось в восхитительно гармоничную песнь природы. Именно это место в прошлом выбрал Оуэн своим любимым пристанищем, когда был еще одиноким странником, паломником в поисках любви. И сюда, покинув Тайглас, точно по наитию направился он сейчас, подавляя в душе растущую боль до тех пор, пока не окажется в этом всеми забытом леске. В это время года погода меняется часто, и вот уже маленький пруд отражал не голубые ясные небеса, а темные, аспидного цвета тучи. По временам стряхивали с ветвей деревьев яркие осенние листья, сильные порывы ветра, что заглушали все звуки, прилетев с вересковых пустошей, раскинувшихся в вышине за горными ущельями. Вскоре стал накрапывать дождь, и затем он перешел в настоящий ливень. Но Оуэн словно его не чувствовал. Он сидел на влажной земле, скрыв лицо в ладонях, и всеми силами старался унять буйство крови в мозгу, не ослабевающее, неудержимое, норовящее свести с ума. Перед его внутренним взором предстал призрак его покойного дитяти и властно потребовал возмездия. А когда несчастный молодой человек попытался угадать, какой жертвы жаждет тот в своем желании мести, то содрогнулся, ибо это был его отец. Снова и снова он старался прогнать эти мысли, но они всецело подчинили себе его воспаленный ум. Когда Оуэн наконец успокоился, он попытался составить какой-то план действий на ближайшее будущее. В смятении того рокового мига он не заметил, что отец его бросился прочь из дому, еще не поняв, что ребенок погиб. Оуэн решил, что Сквайр все видел, и потому сначала вознамерился отправиться к нему и поведать, какую боль он им причинил, устрашить и усовестить его скорбным достоинством их горя, но затем передумал, ибо не доверял себе и боялся не сдержаться. Старинное пророчество вспомнилось ему во всей ужасной полноте, и он затрепетал, боясь сделаться орудием рока. В конце концов он принял решение навеки покинуть отца и перебраться вместе с Нест в какую-нибудь далекую страну, где она, возможно, забудет первенца, а он станет снискивать им пропитание трудами рук своих. Однако, когда он принялся обдумывать всевозможные меры, потребные для исполнения этого плана, то вспомнил, что все его деньги, а средствами Сквайр Гриффитс снабжал его весьма щедро, хранятся в его запертом бюро в Бодуэне. Стало понятно, что ему все-таки придется отправиться в поместье, и единственное, на что уповал он всеми силами души, и что был полон решимости осуществить, это избежать встречи с отцом. Он поднялся и зашагал по уединенной тропинке в Бодуэн. Под струями проливного дождя дом показался еще более мрачным и безлюдным, чем обычно, но Оуэн глядел на него с чувством, похожим на сожаление, ведь какими бы печальными ни были дни, которые он провел там, он вот-вот должен был покинуть его надолго, а то и навеки. Оуэн вошел в боковую дверь, выходившую в коридор, по которому двинулся в кабинет, где хранились все его книги, ружья, рыболовное снаряжение, пищая бумага, перья и прочее. В комнате он начал торопливо собирать немногие вещи, которые намеревался взять с собою, поскольку не только опасался, что ему помешают, но и был одержим лихорадочным желанием уехать как можно дальше этой же ночью, если только Нест окажется в силах предпринять утомительное путешествие. Приготовляясь к отъезду, он пытался угадать, что почувствует отец, узнав, что некогда любимый сын навсегда ушел из его дома. Пробудится ли в душе его раскаяние? Пожалеет ли он о своем поступке, изгнавшем сына из дому? Вспомнит ли с горечью о любящем преданном мальчике, который когда-то ходил за ним по пятам, не отставая ни на шаг? Или, увы, лишь порадуется тому, что исчезло препятствие к его супружескому счастью, не позволяющее в полной мере наслаждаться обществом жены? Не развеселятся ли они, обнаружив, что наследник Бодуэна покинул их? Тут он вспомнил Анест, юной матери, лишившейся ребенка и еще не до конца осознавшей глубину своей потери. Бедняжка Нест, так любящая, так привязанная к своему дитяти, чем же ее утешить? Он вообразил ее на чужбине, тоскующую по родным горам, плачущую о дитяти своем и не желающую утешиться, ибо его нет. Примечание. Библейская аллюзия. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 18. Конец примечания. Однако даже опасения, что Нест станет тосковать по дому, не заставили его поколебаться и не уменьшили его решимости. Этот замысел столь властно овладел им, что только удалившись от отца на нескончаемые мили и лиги, смог бы он отвратить проклятие, которое бросило зловещую тень на самое дорогое в его жизни, и не рассеется, пока он не разлучится с убийцей своего ребенка. Он почти закончил мучительное приготовление к отъезду и предавался нежным воспоминаниям о жене, как вдруг дверь отворилась, и в кабинет заглянул проказник Роберт, явно вознамерившийся невозбранно завладеть какой-нибудь безделицей своего названного брата. Увидев Оуэна, он замешкался было, но тотчас же смело двинулся к нему и, взяв его за плечо, промолвил: «Как дела у Нест, братец?» Он злорадно устремил взгляд на Оуэна, желая убедиться, что его слова произвели то воздействие, на которое он рассчитывал, но был потрясен и испуган выражением его лица. Он отпрянул и бросился к двери, а Оуэн тем временем изо всех сил старался сдержаться, повторяя: «Он всего лишь ребенок. Он не понимает, что говорит, он всего лишь ребенок». Тем временем Роберт, полагая себя в безопасности, снова стал выкрикивать оскорбления, а Оуэн схватился за ружье, впившись в его приклад, словно часть умерить тем свой гнев. Но когда Роберт принялся с вызывающим видом осыпать бранью погибшего ребенка, Оуэн не вытерпел и не успел злонравный негодник сообразить, что происходит, как Оуэн одной рукой в ярости схватил его, а другой отвесил ему сильный удар. В следующее мгновение он опомнился и разжал руку, и, к своему ужасу, увидел, как Роберт безвольно скользит на пол. На самом деле, оглушенный и испуганный, тот почел за лучшее сделать вид, будто лишился чувств. Несчастный Оуэн, увидев распростертое на полу тело Роберта, преисполнился горького раскаяния и хотел было перенести его на высокую скамью с резной спинкой, чтобы привести в чувство. Но в этот миг вошел Сквайр. Вероятно, когда обитатели Бодуэна проснулись в это утро, лишь один из них не подозревал об отношениях, связывающих наследника поместья с Нест Притчард и ее ребенком. Ведь как ни пытался хранить Оуэн в тайне свои отлучки в тай глаз, они были слишком часты, чтобы не вызвать подозрения, а изменившееся поведение Нест, которая перестала ходить на танцы и деревенские празднества, только подтвердило в глазах жителей поместья их догадки. Однако миссис Гриффитс властвовала в Бодуэне безраздельно, и пока она не дала на то своего согласия, никто не осмеливался сказать об этом Сквайру. Однако теперь, по ее мнению, настало благоприятное время открыть супругу, с кем вступил в связь его сын, и потому, заливаясь слезами, притворяясь, будто роль эта ей невыносима, она сообщила ему ошеломляющую весть, заодно позаботившись представить Нест женщиной легкого поведения. Она не только в красках описала дурную репутацию, которой Нест якобы пользовалась до свадьбы, но и подчеркнула, что та по сию пору имеет славу одной из тех, кто блуждает по рощам и чащам, как валлийцы издавна клеймят отъявленных распутниц. Сквайр Гриффитс с легкостью проследил за Оуэном до самого Тайгласа и, не имея никакой иной цели, кроме утоления своего безумного гнева, прошел за ним в дом, чтобы осыпать упреками, как мы уже видели. Однако он покинул ферму в еще большей ярости на сына, чем прежде, и вернулся к себе в имение, где его поджидала супруга, которая принялась изливать на Оуэна потоки лживых обвинений. Когда Сквайр проходил по коридору, до него донесся шум потасовки. Он различил голос Роберта, а минуту спустя увидел, как, судя по всему, безжизненное тело его пасынка влачит куда-то преступный Оуэн, на искаженном лице которого еще читались гнев и негодование. Тихим голосом отец обратился к сыну с горестными и несправедливыми речами, а Оуэн внимал ему горделиво и безмолвно, не удостаивая объяснениями человека, который только что нанес ему куда более тяжкий удар. И в этот момент в комнату вошла мать Роберта. При виде ее смятения и ужаса, Сквайр еще больше распалился гневом и, ослепленный яростью, совершенно утвердился в своих безумных подозрениях и уверился, что Оуэн намеренно напал на Роберта. Он призвал слуг и домочадцев, наказав им охранять себя и свою супругу, ибо Оуэн якобы злоумышлял на самую жизнь их, а слуги стояли в нерешительности, переводя взгляды с миссис Гриффитс, то рыдающей, то бронящейся, которая тщилась привести в чувство своего мальчика, покрытого синяками и пребывающего в полуобмороке, намечущего грома и молнии Сквайра, а затем на скорбного и безмолвного Оуэна. А тот словно и не осознавал, что они взирают на него с изумлением и страхом, он будто не слышал слов отца, ибо перед его внутренним взором предстал бледный безжизненный младенец, а в безудержных горестных стенаниях мачехи он расслышал куда более скорбный плач другой матери, для которой не осталось уже никаких надежд. Роберт тем временем открыл глаза, и хотя он явно страдал от последствий тех побоев, что нанес ему Оуэн, уже вполне отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг. Если бы Оуэна не подвергли унижениям, то его природа возобладала бы, он проникся бы состраданием и любовью к мальчику, которого ранил, но теперь он был преисполнен упрямства и ожесточения. Он не стал оправдываться и не стал сопротивляться, когда Сквайр велел посадить его под замок, до тех пор, пока не призовут хирурга, и тот не объявит, опасно ли состояние Роберта. Лишь когда дверь в его темнице заперли на ключ и закрыли на засов, словно пленив дикого разъяренного зверя, Оуэн вспомнил о бедняжке Нест, которая теперь отнята у него и которую он даже не может утешить. «О, как же она будет томиться!» тоскуя по нему, лишенная его сочувствия и поддержки, если она уже достаточно оправилась от потрясения. Что подумает она, заметив, что он исчез? Неужели она решит, что он поверил обвинениям отца и бросил ее в ее горе и отчаянии? Мысль об этом сводила его с ума, и он принялся лихорадочно искать пути к бегству. Его заперли в маленькой необставленной комнатке на втором этаже, обитой резными панелями, с тяжелой дверью, способной выдержать напор десятка сильных мужчин. Окно, как принято в старых валлийских домах, располагалось над камином с разветвленными дымоходами, которые снаружи образовывали подобие выступов. Через него-то Оуэн с легкостью и выбрался наружу. Там, хватаясь за трубу, здесь, протискиваясь в узкое отверстие, он смог спуститься вниз, а дальше, никем не замеченный, направился в Тайглас, как и намеревался изначально. Буря улеглась, залив золотили солнечные лучи, а тем временем Оуэн, выбравшись из окна и крадучись, стараясь держаться в предвечерней тени, проскользнул к маленькой полянке, покрытой зеленым дерном, что находилось в саду на вершине утеса, по склону которого он не раз спускался вниз по прочно закрепленной веревке в маленькую парусную лодку. Подарок, полученный им от отца в прежние безмятежные дни, которая сейчас стояла на якоре на порядочной глубине. Он всегда оставлял там лодку, но чтобы добраться до нее и не пересечь при этом широкого ярко освещенного солнцем участка, прекрасно различимого из окон дома, выходивших на эту сторону, Оуэну нужно было обогнуть подлесок, который сошел бы за живую изгородь, если бы кто-нибудь взял на себя труд подстричь его и придать ему форму. Шаг за шагом крался он, приближаясь к заветной цели, время от времени различая голоса и фигуры отца и мачехи в ближайшей аллее, подмечая, как Сквайр утешает и ласкает супругу, которая оказалась страстно и безудержно, что-то от него требовала. Потом снова и снова Оуэн поневоле припадал к земле, чтобы его не заметила кухарка, возвращаясь с незамысловатого огорода с пучком ароматных трав в руках. Так обреченный и проклятый наследник Бодуэна навеки покидал дом своих предков, а вместе с ним, как ему мнилось, избавлялся и от тяготевшего над ним проклятия. Наконец он добрался до зеленой, покрытой дерном площадки и вздохнул с облегчением. Нагнулся за свернутой кольцом веревкой, которую прятал в сухой яме под большим плоским камнем.